Глава 40. Он убежал уже буквально через несколько минут, но обещал заглянуть вечером, принести что-нибудь вкусное и найти нового лекаря. Потому что этот, даже по его мнению, со своими обязанностями не очень хорошо справляется. Уходя, Демис несколько раз извинился за свой неудачный выбор, а я несколько раз заверила его, что все в порядке. Весь день без него мне было странно тоскливо. Возможно, все дело в том, что весь день я просидела в полном одиночестве. Ко мне только один раз заглянули работающие здесь женщины и сказали, что все процедуры для меня на сегодня отменены. Хотя раньше они неизменно поили меня какими-то отварами, накладывали какие-то травяные повязки на грудь. Туда, где маленькая, размером с ноготь на моем большом пальце, плохо заживающая дырочка. Красная вокруг, с безобразной коркой, особенно сильная, болящая по ночам. Пришедшему вечером Демису я была так рада, что, не удержавшись, сползла с кровати и пошла к нему навстречу. А он, в свою очередь, пошел на меня, словно мы были кораблями в море, которые никак не могли, да и не хотели изменить курс, чтобы не врезаться друг в друга. «Привет!» Я остановилась в полушаге от него. «Привет!» Демис тоже затормозил, не отводя от меня какого-то немного странного, очень внимательного и вместе с тем словно бы радостного взгляда. А я не один. И только после этого я заметила довольного бродягу, высунувшего морду из-за рая Рейхара. И там, дальше, у самой двери, незнакомого мужчину с короткими светлыми волосами, так сильно выбивающимися на фоне всех остальных жителей этого мира и делающими его словно бы чужаком. Хотя я и не соглашалась и никогда не соглашусь назвать жителей этого мира своими. Ада, это Айр Сайсон. Он пришел, чтобы посмотреть тебя. От странной формулировки я немного нахмурилась, перевела взгляд с Демисона, сделавшего осторожный шаг в палату Айра, затем снова на главнокомандующего. «А зачем меня смотреть?» «Понимаете, Аделаида...» Мягким, приятным голосом начал мужчина, делая еще несколько медленных шагов по направлению ко мне. «Райер Ехар не без оснований опасается возможных осложнений. Сил на споры во мне не было, да и желания спорить тоже не было». Потому что, если хорошо подумать, осложнения в моей ситуации вполне возможны. Если бы это было простое ранение, без магических переплетений и путаницы защиты, я без сопротивления согласилась на визуальный осмотр, только попросила Демиса: «Выйди, пожалуйста». «Шутишь?» Тут же возмутился он на своем айшийском, чтобы понять его слова могли только мы двое. «Хочешь, чтобы я оставил тебя одну, обнаженную, беззащитную, в обществе озабоченного мужика?» «Не хочу», — ответила на родном же языке. «Поэтому прошу тебя выйти». Улыбки я не сдержала. Демис же мгновенно нехорошо прищурился, одним этим видом обещая мне большие неприятности. Но когда он уходил за дверь и бродягу за собой выводил, я отчетливо разглядела на мужском лице ухмылку. И так приятно на душе стало. Ровно до тех пор, пока Айр Сайсон не взглянул на ранение. «Ох ты ж тьма!» Приглушенно выругался он и мгновенно позабыл о своем воспитании. Ну, в самом деле, какое может быть воспитание у лекарей? Точно не то, где они должны соблюдать дистанцию, не смотреть в некоторые места на человеческом теле и, в принципе, вести себя сдержанно и благородно. Сейчас передо мной был не мужчина, передо мной стоял профессионал своего дела. А перед ним просто я, с проблемой, которую он мог и собирался решить. Сайсон сделал широкий шаг и сократил расстояние между нами до недопустимого минимума. Ладонью потянул за подбородок, заставляя откинуть голову назад. При этом он даже не взглянул мне в лицо, продолжая пристально изучать то, что до этого было под слоем белого бинта. Я ощутила его пальцы, уверенно исследующие кожу на грудной клетке. И зашипела сквозь зубы, когда одно из его касаний отозвалось резкой болью. «Кости срослись плохо», — вынес он свой вердикт, коротко глянув мне в глаза и снова вернувшись к изучению ранения. «Ткани не заживают. Видимо, проблема в недостаточно хорошо очищенном яде. Или его крохи остались в вашем организме и медленно убивают вас. Или проблема не в этом. В любом случае, я хочу забрать вас в свой госпиталь, Ада. Надеюсь, вы понимаете». Еще один внимательный взгляд в мои глаза, только в этот раз он был долгим, ожидающим моего ответа. Конечно, я сглотнула, но ком в горле никуда не делся. Такое странное чувство, словно что-то изнутри давит на ребра и мешает дышать. пока не случилось ничего страшного». Айр тут же, как по щелчку пальцами, угадал мое состояние и поспешил успокоить. «Думаю, ребра начали бы беспокоить вас, если бы вы взяли, например, что-то тяжелое. Яд, если это то, о чем я думаю, то в таких мизерных количествах он убивал бы вас около месяца. И поверьте моему опыту, это заметили бы все вокруг, и вы в первую очередь. Сейчас нам нужно просто не терять времени впустую». Я мелко закивала, чувствуя, какая голова тяжелая. На сборы не ушло много времени. Сложно долго собирать вещи, которых у тебя и нет. Демис ободряюще сжал мою ладонь и открыл портал прямо в палате. Яркий, светло-зеленый, очень красивый на вид и немного пугающий, при мысли, что в эту закручивающуюся воронку придется ступить. Бродяга явно был со мной согласен, а потому с самым протестующим выражением на морде молча отошел в сторону и уселся у кровати, всем своим видом показывая, что он намерен оставаться здесь. «Ну и сиди», — безразлично разрешил Демис. «Отдам твое мясо каким-нибудь бездомным орущим котам». Мой очень умненький песик тут же послушно вернулся, что-то ворча себе под нос. «Не слушай его». Я наклонилась, потрепала бродягу по шерстке между ушей, где ему особенно нравилось, чтобы его чесали. Айр Сайсон избавил нас от необходимости тестировать ненадежный на вид переход, просто шагнув в него первым. Он, видимо, или был уверен в Демисе, или просто уже тестировал данный способ перемещения и был уверен уже в нем. В любом случае, не услышав криков ужаса и мольбы о помощи, я выдохнула немного свободней. «Он не укусит». Райер словно точно знал о моих размышлениях. «А вот я могу». И некоторые действительно медленно ко мне наклоняться начали, демонстрируя желание осуществить угрозу. «Там по зубам», не столько мрачно, сколько нервно пригрозила я, и шагнула в портал под громкий смех Демиса. «Ты очень вовремя нашел меня, Ихар», серьезно проговорил Айр Сайсон, тщательно вытирая чистые ладони белым полотенцем. «Уже завтра я покидаю страну, и спохватись ты позже, до моего возвращения ада бы не дотянула». Разговор происходил почти 2 часа спустя, после того, как мы появились в госпитале Сайсона. Большом, светлом и с кучей как персонала, так и пациентов. Хозяин заведения сразу отвел меня в отдельную палату. Прискакавшие следом приветливые девочки напоили меня чем-то сладким, а дальше я плохо помню. Был Демис, стоящий над моей головой со встревоженным лицом и беззвучными словами. Я видела, как шевелились его губы, но не могла ничего разобрать сквозь шум в ушах. Был Сайсон, стоящий по другую сторону от Ихара и тоже что-то говорящий. Была жгучая боль в груди, а потом и в горле почему-то. И такое чувство, словно из раны на груди, через меня стремительно выкачивали кровь, а вместе с ней и все силы. После этого в руках и ногах было очень холодно, а в груди, наоборот, невыносимо жарко. Потом все закончилось, сменившись усталым спокойствием. Я словно лежала на поверхности спокойного моря в предрассветные часы. Тихие волны плавно укачивали, свет восходящего солнца согревал, и было так тихо-тихо. Голоса Айра и Райера я расслышала как-то совсем случайно и потянулась к ним, как к маяку в огромном море. И даже смогла приоткрыть глаза и чуть-чуть повернуть голову, ровно настолько, чтобы видеть обоих мужчин, стоящих немного в стороне, у водной чаши у стены. «Я бы нашел тебя», — просто возразил Демис в ответ на предыдущую реплику лекаря. «Я отправляюсь на берега Ирвы». Оба они начали размываться перед глазами, но, кажется, Сайсон отложил полотенце и всем телом повернулся к Райеру. «В числе добровольцев». Это уточнение словно бы никому и не было нужно, потому что Демис тут же, без паузы, добавил. «Не с твоими мозгами таскаться по беженцам». Айр рассмеялся, нисколько не обидевшись. «Я положительный пример», — с улыбкой пояснил он и бросил взгляд в мою сторону. «Как самочувствие, Аделаида?» Демис сделал стремительный разворот в мою сторону, а когда убедился, что я действительно относительно пришла в себя... Быстро подошел и присел перед постелью, так, чтобы наши лица оказались на одном уровне. «Ты как, вредина?» Не знаю, с чем это было связано, но горло болело настолько, что мне даже дышать немного некомфортно было. Но это не помешало упрямо разлепить слипшиеся губы и хрипло прошептать. «Сам вредина». Демис, до этого с тревогой ожидающий моего ответа, рассмеялся, не скрывая облегчения, и вдруг уткнулся лбом мне в плечо. «Это именно то, что я надеялся услышать». прошептал едва слышно, но я услышала. И неожиданно даже для самой себя улыбнулась.